Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Мы нацелены сегодня на то событие, которое по планам Вячеслава Мальцева политика должно случиться 5 ноября 2017 года. А это новая революция. Будем готовить ее прямо в эфире с нашими гостями. Михаил Конев с нами. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил, лидер молодежного отделения движения «Парнас». Молодежного отделения, правильно сказал? И член Федерального совета партии «Парнас». С нами на связи Леонид Волков. Леонид, здравствуйте. Вечер. Леонид, начальник штаба Алексея Навального. Я так рада вас снова видеть. Леонид, у нас с вами такие встречи прекрасные между вашими, извините, даже не знаю, как деликатно назвать, командировками. Да. Леонид, командировки мы будем это называть, да, в народ. В следующий раз вот 7 ноября командировка очередная планируется. Да. Да. В Нижнем городе, видимо, будем вас прям хватать и пользоваться вами, пока есть такая у нас счастливая возможность. Пока. С нами на связи будет также Вячеслав Мальцев, собственно, автор этой идеи. С нами на связи будет Сергей Удальцов. Мы будем выяснять его отношение к этому, как профессионального революционера. И мы начнем сразу же, давайте, с вами с видеофрагмента из вчерашнего обращения Алексея Навального. Это не обращение Алексея Навального, это его обычный плановый выход к своей аудитории с часовым обзором событий недели. И вот что он сказал про это 5 ноября, которого уже давно-давно поджидает Вячеслав Мальцев. Давайте послушаем. Как я отношусь к революции 5, 11, 17? Я сторонник митингов. И я, безусловно, считаю, что люди Мальцева, я знаю, что их много по стране. В какой бы город я ни приехал, обязательно кто-то приходит, артподготовка. Это действительно тоже довольно разветвленная сеть. Значит, имеют полное право делать мероприятия 5, 11, 17. Делайте мероприятия 5, 11, 17. Я лично их поддерживаю. Ну, для того, чтобы провести мероприятие хорошо, нужно его хорошо готовить. Насколько я понимаю, все-таки движение артподготовка довольно долгий, продолжительный срок занимался этой подготовкой. Хотя, конечно, на них сейчас обрушили репрессии достаточно большие. Поэтому я могу сказать, что те митинги, которые они хотят устроить, я совершенно поддерживаю. Вот смотрите, передо мной лежит программа, собственно, этого митинга. Это обращение Вячеслава Мальцева к своей аудитории, где он говорит, что это не совсем митинг, это референдум. Мы выходим на референдум, а в результате которого правительство должно уйти в отставку, Путин должен уйти в отставку, мы назначим временное правительство до выборов 18 марта, и мы сделаем честные законные выборы. Леонид, что вы думаете о такой программе? Насколько она реалистична, вывести людей под такими лозунгами сегодня в современной России на улицу? Мне трудно об этом судить. Я не очень погружен, так сказать, в то, как устроена там внутренняя жизнь и структура движения артподготовки. Мы достаточно много с ними взаимодействуем. Ну, то есть во многих штабах, скажем, приходят там волонтеры из этого движения, потому что в целом мы всегда говорили, что мы за уличные митинги. Мы считаем, что выход людей на улицу — это такая очень правильная форма организации там протеста, высказывания своего мнения. И для артподготовки это тоже такая важная штука. Они эти прогулки устраивают и свои мероприятия. Верю ли я, что 5-11 случится революция? Ну, давайте вот я честно скажу. Нет, не верю. Верю ли я, что люди должны стремиться выходить на улицу там как можно больше, как можно чаще и заявлять свои права, и там заявлять о своем критическом отношении к действующей власти? Безусловно, верю. И считаю, что это правильно. Что будет 5-11? Сложно сказать. Вот я писал про это пост и тоже в среду в своем эфире об этом говорил. Вот мы-то с вами знаем, что не бывает никаких там успешных митингов вот просто так. Кто-то сказал, и люди вышли. Вот мы 26 марта готовили 2 недели всеми силами с утра до ночи. 12 июня мы готовили 1,5 месяца. И вот ответ там, на вопрос, который наши сторонники часто нам задают, а там стоит куда-то 5-11 выходить на улицу или нет, я вот формулирую так. Вот вам изнутри виднее, в вашем городе там велась ли большая подготовка к тому, что получилось крутое, мощное, сильное политическое высказывание, крутое, мощное политическое мероприятие. Если вам кажется, что да, велась, и оно таким получится, обязательно надо идти. Если кажется, что не велась, ну, наверное, тогда лучше и не стоит. Вот у меня какое-то такое отношение. Но вы в этой подготовке, ваше движение, ваш штаб, вы не участвовали в подготовке вот этого... потому что у нас есть свои задачи. План своих митингов. И также я спрашиваю Михаила, как ваша партия относится к такому роду митингов? Будете ли вы призывать своих сторонников выйти на такого рода мероприятие 5 ноября для того, чтобы сказать просто вот нет уже сегодняшней власти, чтобы она услышала это? Смотрите, партия Парнас, насколько я понимаю, никаких официальных заявлений пока по поводу этого мероприятия не делала. Я хочу выразить свое личное мнение. Я абсолютно, как и Алексей, как и Леонид, поддерживаю желание людей выражать свое мнение мирно, без оружия, выходя на улицы. Они имеют на это право им гарантировано Конституцией, и мешать им власть не должна. Более того, я понимаю, что движение «Артподготовка» подвергается серьезному давлению. Вот буквально после того, как Вячеслав выступил с речью на своем канале и призвал всех уходить на улицы, на следующий день Красноярский суд вынес какое-то достаточно странное решение о признании движения «Артподготовка» экстремистской организации. При этом, исходя из того, что я знаю, движения «Артподготовки» как такового, его не существует. То есть не было никакого учредительного съезда, не было никакой конференции, нет никаких определенных координаторов этого движения. Есть Вячеслав Мальцев и есть канал на Ютубе, который он ведет, и у этого канала есть зрители и слушатели. И вот эти зрители и слушатели как раз считают важным 5 числа выразить свое мнение и выйти на улицы. Как суд вынес решение, мы не видели этого постановления, мы не понимаем, почему это произошло. Почему в Красноярске? Почему в Красноярске? Кто подал? Да, у меня складывается ощущение, что просто Минюстом была создана какая-то организация со схожим названием, была специально признана экстремистской, чтобы оказывать давление на людей, которые себя с этой организацией ассоциируют. Ассоциируют со словом «артподготовка». Вот. Ну, конечно, я против любых репрессий, против давления на этих людей. То есть все-таки к 5 ноября они как-то готовятся, они немножко побаиваются этой даты все-таки. Я спрошу Леонида Волкова. Леонид, смотрите, вы все-таки идете с разными, конечно же, повестками в протестные акции. Ваша повестка категорически зарегистрировать Алексея Навального как кандидата. Его повестка, Вячеслава Мальцева, он не доверяет в принципе никаким регистрациям в современной системе проведения выборов и в регистрировании. Он не видит в этом смысла никакого. Он считает, что должны уйти те, кто регистрирует, те, кто признает эти подписи, не признает эти подписи. Он считает, что должен уйти Владимир Путин, потому что пока он есть, он будет выигрывать эти выборы. Мы же должны смотреть рационально на эти вещи. Вот как вы считаете, чья повестка более, что ли, перспективна для Российской Федерации? Ваша или Мальцева? Нет никакого противоречия. Власть в России сменится не в результате выборов, скорее всего. Да? Такие режимы, как путинский, терпят до последнего и уходят, как правило, не в результате выборов. Хорошо все, что этот режим, это банальный штамп, но тем не менее, все, что этот режим раскачивает, расшатывает, все, что создает для него стресс, погружает его в такие условия, в которых он ошибается. Ну, потому что стресс – это, в общем-то, то, что нас заставляет делать ошибки. Вот. Митинги – хорошо. Политические декларации – хорошо. И наше участие в выборах тоже хорошо. Ну, то есть, вот большой вопрос, допустят ли Алексея Навального к выборам. Мы все для этого делаем, но мы понимаем, что могут не допустить. Если допустят, большой вопрос, что дадут набрать столько голосов, сколько он на самом деле может набрать. Если дадут набрать, большой вопрос, что посчитают. Если посчитают, большой вопрос, что признают и уйдут. Но каждая из этих точек при этом создает огромный стресс, огромное политическое напряжение для Кремля. И это хорошо, потому что от напряжения он как бы трещит по швам, напрягается, ошибается, и дни его сокращаются. И в этом смысле и то, что делает Мальцев со своими сторонниками, и то, что делаем мы, это все как бы бьет в одну точку, в одну кассу. Все-таки в одну точку. То есть вы не считаете, что когда вы требуете регистрации на этих выборах, вы тем самым их легитимируете тем, что вы хотите, чтобы ваш кандидат принял участие вот в такого рода выборах, вот по таким правилам, по которым они сами себе написали? Мы хотим, чтобы наш кандидат принял участие в выборах, потому что это наш способ создать для власти максимальное напряжение. И ситуация, когда Навальный будет на выборах, для них крайне неприятна. И ситуация, когда они его не допускают, а при этом вся страна знает, что есть единственный реальный серьезный оппозиционный кандидат, который хотел бы в выборах участвовать, он тоже для них крайне неприятна. Мы для них создаем ситуацию, в которой у них нет хороших шагов. Они от этого истерят, злятся, арестовывают наших координаторов, нас арестовывают, какой-то такой ерундой занимаются. Но в целом-то это показывает, что мы делаем правильную штуку. Угу. Михаил, как вы это видите? У нас в каждом эфире приходят к нам гости. Вот вчера такой милый человек, Артур Гаспарян, например, музыкальный обозреватель газеты «Московский комсомолец», говорит, но вы должны все еще раз посмотреть трезво в глаза. В России власть меняется в результате... Эта власть может смениться только в результате траурного марша, говорит музыкальный обозреватель, потому что музыка ему ближе. Он говорит, что надо отдавать себе отчет. как бы вы ни дергались, что бы вы ни предпринимали, куда бы вы ни ходили, вы понимаете, что только это, только физиологическая причина для смены власти. Поэтому какая повестка вам ближе? Все-таки считаете ли вы, что нет противоречия между повесткой Мальцева, никаких выборов, эта власть должна уйти, и только тогда мы будем играть в эту игру? Или вы считаете, и повесткой Навального, что я готов, если меня зарегистрируют, я сыграю с вами в это? Вы знаете, я считаю, что политическую борьбу в России нужно вести в рамках действующего законодательства. И участие в выборах – это абсолютно законный процесс, это право каждого человека. И поэтому я считаю, что очень правильно то, что делает Алексей Навальный, то, ту работу, которую ведет, огромную работу, и то, что ему так противодействует, это значит, что это действительно наносит власти какой-то ущерб, власть действительно боится, и власть не хочет, чтобы он участвовал в этих выборах. Тем не менее, любой нормальный человек, будучи он сторонником Алексея Навального или его противником, он должен понимать, что этот человек имеет абсолютно полное право в выборах участвовать, и никакие сфабрикованные на него уголовные дела не должны ему в этом препятствовать. Точно так же, как и, например, Ксения Собчак имеет право участвовать в выборах, если она этого хочет. Не произносите это слово здесь. Хорошо. Мы уже сыты по горло. Хорошо, окей, договорились. Ну, я считаю, что каждый человек имеет на это право. Вячеслав Мальцев также имеет право высказывать свое мнение о том, как власть сменится, и иметь свои некие политические взгляды и политические идеи. Его люди должны иметь возможность выражать это мнение, в том числе и на улице. То есть так никакого есть. Противоречия вы в этом не видите? Не вижу. Хорошо, давайте посмотрим, как прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, возможно ли в России революция. Мы специально спрашивали их об этом. Я думаю, что нет. Сейчас народ, ну, во-первых, народ научен. Историю начитан, ну, я в это верю, по крайней мере. Вот, поэтому все боятся и не будут этого делать. Потому что, ну, революция, она же несет не только какую-то там правду или еще что-то. Это обычно жертвы и так далее. Но она не нужна. Зачем революция? Да. Все эволюционным путем. Демократическим путем. Нам не нужна сейчас революция. Нам, наоборот, нужно государство сплотиться. Потому что очень много угроз. Вот вы сами знаете, то, что сколько террористических актов происходит на территории нашей страны и в частности в Москве. Я считаю, что сейчас не время для революции. Сейчас, наоборот, общество должно сплотиться перед общей угрозой. Ну, мне кажется, поэтапно она уже идет. Просто тихо, медленно. И об этом никто не знает. А в чем это проявляется? Ну, во власти, в нашем начинающем кризисе, в наших... так скажем, в нашем образовании это везде проявляется. Возможно. Есть к этому. Ну, не хотелось бы. Хочется стабильности. Революция – это нестабильность. Путин все сделал. Сделал что? Все хорошо, чтобы не было революции. Не, я думаю, что повтора такого не будет. Все-таки у нынешней власти есть хорошая защита, да и все-таки люди, мне кажется, уже со временем лет, все-таки история это учит. Без истории нет будущего, что все ни к чему хорошему это не приведет. И какие-то перемены, если будут, они будут более спокойны. Ни в коем случае. У нас очень сильно развита структура ФСБ, вот, которая следит за всем. Я уверен, что ничего подобного не произойдет. Всяко возможно. Никогда неизвестно, что будет завтра. Нет. Ну, Россия в последнее время укрепляется. И в следующем году будет проводиться чемпионат мира по футболу. Все будет нормально. Вот, я к Леониду Волкову хочу обратить этот наш опрос. В общем, слово «революция» скорее негативный носит оттенок для этих людей. Слово «протестная акция», вы понимаете, что поддерживает само по себе этого слова, немножко пугает вот этот народ в том виде, в котором мы видим. Какое вы, вот видите ли вы действительно перспективы вот этого протестного движения с учетом, какое маленькое количество людей готовы на это сегодня? Ну, во-первых, для того, чтобы добиваться серьезных изменений, достаточно там концентрированной воли 1-2% людей, это вообще не является проблемой. Но, ну, что касается слова «революция», тут же вопрос как бы окраски. Это слово именно у нас, в нашем тезаурусе, приобрело очень странную окраску, как многие другие слова, типа там «демократия» у нас, ругательство, да, или там «либерал», или еще что-то такое. Для нас революция – это вот, значит, кровища на улицах, юнкера бегут, значит, куда-то стреляют, матросы тащат пушку и так далее, да. Мы понимаем, что типа, там, 90% революций в мире в последние 50 лет, и в том числе в Европе, были абсолютно бескровными и закончились замечательно, хорошо, и сделали жизнь людей лучше. Но в русском языке слово «революция» имеет сейчас иную окраску. И как раз поэтому, когда спрашивают, про какой-то нейтральный термин, типа уличная протестная акция, то результаты-то получаются совсем другие. Там 60-70% россиян говорят в вопросах, что при тех или иных условиях они на уличные протестные акции готовы выходить. И до 60-70% на наши опросы отвечали, что поддерживают требования протестных акций, например, антикоррупционных. Угу. Вот мы сейчас будем спрашивать наших слушателей по телефону, что они об этом думают. Нам звонит Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста, вот ваши мысли про возможность революции 5 ноября. Здравствуйте, добрый вечер. Я абсолютно уверен в том, Катаева-Мальцева, вот, что он экстремист, в кавычках, так называемый, используемый режимом, для того, чтобы показать его как образец расправы, преследования, уничтожения власти и ему подобных, потенциальных, возможных радикальных экстремистов. Вот. Он является ярким примером того, что с тобой будет, если ты будешь проводить подобную радикальную экстремистскую политику и деятельность на территории Российской Федерации. То есть, если, допустим, Квачкова, полковника, его отправили отдыхать на 14 лет строгого режима, вот, то этому дали возможность эмигрировать, вот, и на его примере показать, что будет с тобой в случае, если ты займешься подобной деятельностью. Спасибо большое. Ну, не в том смысле, надеюсь, что Мальцев работает вместе с ними специально для в качестве демонстрационного примера. Вы знаете, Михаил, поскольку он шел от вашей партии на выборы, вы помните это буквально год назад, да, это было всего лишь. Давайте мы покажем, что он говорил в эфире канала «Россия-24» на дебатах. Тогда это можно было свободно что-то в прямом эфире говорить. По поводу вот этой вот революции, не революции. Очень интересно, давайте посмотрим. Хотим спасти Россию от революции. Мы как раз хотим. Вот здесь Демушкин, например, присутствует в зале. Мы объединились с единственной целью спасти Россию от революции кровавой. Призывая к революции. Кровавой, да, и призывая к нормальной революции, которая конституционным путем. Конституционным путем, который путем импичмента. Ну, вот тогда это был импичмент, Михаил. Это была, так сказать, согласованная партийная позиция, или это его личное был такой вот взгляд на ситуацию, что нужен импичмент, нужен сначала импичмент, а потом уже... Я так понимаю, что в первую очередь это был его личный взгляд на ситуацию, но это никак не противоречило позиции партии. Я вот хотел бы ответить телезрителю, который звонил. Я не считаю, что Мальцев занимался в России какой-то радикальной или экстремистской деятельностью. Более того, я считаю, что ни Алексей Навальный, ни партия Парнас, ни Открытая Россия, никакие другие организации оппозиционные никакой такой деятельностью экстремистской запрещенной не занимаются. Власть это так называет, ей выгодно это так показывать, ей выгодно говорить, что мы революционеры, именно потому что слово «революция» для большинства россиян имеет негативную окраску. При этом, если бы вы спросили на улицах у людей, хотят ли они перемен, тогда бы я уверен, что большинство людей сказали бы, да, мы хотим перемен. И когда каждый человек поймет, что выход на улицу и участие в мирных протестных акциях – это единственный шанс выразить свою точку зрения, а это действительно так на данный момент, тогда эти люди на улице станут выходить. Мы сейчас послушаем звонок из Екатеринбурга от Алексея. Я должна принести вам извинения, что я вас так резко оборвала со словом, с фамилией Ксении Собчак. Просто, мне кажется, уже наша аудитория перекормлена. Но это совсем не значит, что вы не можете об этом говорить. Вы меня еще раз простите. Как раз в Екатеринбурге сегодня выступала Ксения Анатольевна перед избирателями. Но я должна подчеркнуть и рассказать нашей уважаемой аудитории, что прямую трансляцию этого выступления давал канал «Лайф». Я была потрясена. Никакой канал «Флайф», конечно, никакие выступления Алексея Навального не транслировал. Причем очень уважительно. Ксения Анатольевна выступает в Екатеринбурге, там было прям так написано имя, отчество, выступает в Екатеринбурге, и люди на улице рвутся и пытаются попасть в это здание, но не получается. Вот мы даем вам возможность послушать все, что говорит кандидат в президенты Ксения Собчак. То есть это доходит уже до каких-то... Поэтому вносить свой вклад, как бы вот я пытаюсь уменьшить наш вклад в эту кампанию, которая развернулась на федеральных каналах по поводу этого кандидата, поэтому я еще раз приношу извинения. Алексей из Екатеринбурга, здравствуйте. Здравствуйте, я хотел бы добрый день. И вы знаете, я с вами с Перми, просто по делам в Екатеринбурге, поэтому... Вы знаете, я вам вот что-то сказать. На самом деле, сегодня общество находится в колоссальном тупике. Вот эта ситуация аналогична той, которая была в 2017 году, да, когда после вот либеральных свобод и так далее, общество зашло и пришло, так сказать, вот к жесткой диктатуре большевиков. Поэтому вот что касается Мальцева, мне кажется, такая небольшая провокация. власть не боится его. Почему? А лучше быстро все справиться, да? Репрессии и так далее. Я, кстати, поддерживал Навального, это без ссоров из Кремли, и был на митинге, меня штрафовали. Вот эти 10 тысяч процессы закончились, сейчас мы идем. И так далее. И вы знаете, на самом деле, все намного сложнее. Мне, вот, мне кажется, специально Мальцева держат для того, чтобы в нужный момент закрутить гайки уже до предела. Потому что, ну, полстраны живет по 15 тысяч рублей в месяц, понимаете? А что творится в районных городах? Там полный же беспредел и полный произвол властей. Там вообще даже попнуть невозможно. Там все настолько перекрыто. Алексей, подождите, вы очень интересно. Подождите. Не спешите, Алексей. Вы очень интересно говорите. Давайте разберемся. Вы где участвовали в митингах вот в поддержку Навального? В каком городе? В Перми? Я в Перми, всегда в протестных мероприятиях, я член КПРФ. Бессонов, где боюсь, меня знает вся страна и весь Пермский край. Да, это первое. Вы считаете, что люди созрели для протестных акций? Вы считаете, что они созрели, что есть повод выходить на улицы? Вы так считаете? Люди давно созрели, люди уже перезрели. Другое дело, что сегодня, так сказать, во-первых, нет идеологии и нет той силы в обществе, которая бы смогла предложить, вот, например, русская идея бы могла общество объединить. Безусловно, люди бы смогли объединиться и так далее. Но, к сожалению, вот вас посылают вот таких, как при вашем уважении, любви к нему, ничего личного, как Мальцев. Это такой проб-капон, ответ такой коллективный и так далее. Понимаете, вот его помощью просто будут людей сажать по тюрьмам. Вот и все. Мне кажется, ага, что, скажите, вот, пожалуйста, послушайте, Алексей, это вот я очень рада, что вы нам звоните, потому что у нас на связи Леонид Волков, и вы, по сути, адресуете ему свой монолог. Вам не хватает, вот вы выходите на митинг в поддержку Навального у себя в Перми, но вам, тем не менее, идеологии не хватает. То есть вы делаете сейчас заявку начальнику штаба Алексея Навального на идеологию, правильно? Не, безусловно, конечно, для того, чтобы выводить людей, нужна идея. Вот левая идеология объединит сейчас всех, вот абсолютно. Левая националистическая, так сказать, русский национализм и плюс левая идеология. Это будет мощный такой стимул для, так сказать, молодежи, для средних, для человека труда и так далее. Но ничего уже этого, к сожалению, ничего нету. Ну что там, Мальцев, что, ну выйди, ну посадят по тюрьмам, вот и все, ну все хорошо. Угу. Хорошо, вот сейчас вам ответит Леонид Волков. С нами на связи уже Вячеслав Мальцев, но сначала очередь Леонида Волкова, потому что все-таки, видите, ваш сторонник Алексея Навального, который сейчас в Екатеринбурге, считает, что мощнее, сильнее пока что националистическая идеология, коммунистическая, что вам все-таки нужно, ну, что-то еще свое им предлагать. Еще мало. Мы не загоняем себя в рамки либеральной, националистической, левой идеологии. Все эти, так сказать, окрасы, все эти ярлычки не имеют реально какого-то серьезного смысла в российских реалиях. И это такие загончики, по которым на самом деле нас власть там пытается распределить. Сказал, вот ты либерал, значит, тебе можно там вот про Крым говорить то-то, про там зарплаты то-то и про третье то-то. Ну вот там Ксения Собчак примерно роль такого либерала играет. А ты там националист, ты можешь говорить то-то, то-то, а это не должен говорить. Ты левый, должен то-то, то-то. Та кампания, которую мы ведем, она игнорирует эти искусственно созданные рамки вот этих, так сказать, окрасов и ставит перед собой, ну, совсем другие цели и декларирует совсем другие ценности. Она говорит о том, что мы можем в России жить существенно лучше путем победы над коррупцией, с более справедливым перераспределением национального богатства. Ну и там ко всем остальным программным тезисам я отсылаю к нашему сайту, чтобы не занимать слишком много времени. Нам не нравится вот эта вот расстановка ярлычков, она только вредит. Угу. Спасибо, Леонид Волков был с нами на связи. Леонид, вы, пожалуйста, оставайтесь в Москве, ладно, дома, никуда больше от нас, хорошо? Но только мы вас только на митинги отпускаем, а больше никуда не отпускаем. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо, счастливо. И Вячеслав Мальцев к нам присоединяется. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас слышать, видеть. Тут уже предположили наши слушатели, что специально пытаются запугать путем вот так вот вашей ссылки, ну, слава богу, не на 14 лет, а вот все-таки пока вы за границей, путем вашей ссылки пытаются запугать тех, кто выходит на улицу, вот что с вами будет. Вы считаете, что в этом есть вот здравый смысл, что вы как способ запугивания, ваша судьба, ваша история? Ну, такими вещами никого сейчас не напугаешь. Вот касаемо идеологии мне хотелось бы ответить, потому что я включился, когда какой-то не очень умный человек тут выступал перед Волковым. Волков-то очень умный, а это не очень умный. И говорил об отсутствии какой бы то ни было идеологии, да, у тех, кто сейчас выходит. Как раз в том-то и дело, что идеология есть. И это идеология будущего. Дело в том, что сейчас во всем мире, даже в Китае уже объявлена новая общественно-экономическая формация, новая эра, новая эпоха. Мы называем эту эпоху информационный мир. И идеология информационного мира, безусловно, это идеология прямого народовластия и полного контроля народом над государством. То есть народ должен... Ну, мы понимаем, что государство – это машина для подавления. Это некая такая собака, очень кусачая, и в свободном положении она грызет всех, до кого может дотянуться. Да? То есть, если кто-то очень большой в этом государстве, то, значит, его эта собака не трогает. Он, наоборот, этой собакой руководит. А кто поменьше, она всех кусает. Так вот, задача народа – посадить эту собачку на цепь, чтобы она исполняла волю народа. Вот и все. То есть это как раз идеология будущего очень простая, вернее даже так, это идеология сегодняшнего дня, она абсолютно простая, ну может быть какие-то не очень умные люди не догоняют, но она в любом случае будет доминировать на ближайшие 300 лет, я вам гарантирую, как доминировала идеология либерализма, да, то есть вот, кстати, так, если подойти с формальной точки зрения, то вот тот чистый либерализм, который 300 лет назад возник, а не, конечно, не неолиберализм, очень похож, но тогда не было ни компьютеров, тогда развивался капитализм, и поэтому эта идеология была под капитализм, так скажем, подогнана. А сейчас развивается новая общественно-экономическая формация, информационный мир, те капиталистические формулы уже не работают. Главная формула товар, деньги, товар, да, она уже не работает. Да, Вячеслав, то есть можно получать многие вещи бесплатно. Да, мы просто даже и не будем на этом зацикливаться, как это называть. Вот мы как раз проголосуем за предложение Леонида Волкова. Неважно, как мы это назовем, идеологию, как мы ее сформулируем, мы будем говорить о целях и задачах, и главное, о целях, даже не столько о задачах, вы их сформулируете, о целях и реальности этой цели вашего мероприятия 5 ноября, то, которое вы ждете, вы его объявили, 17-го года. Мы послушаем Перм. Альмир, здравствуйте, из Перми нам звонит. Здравствуйте. И вот сейчас появилось недавно видео Ахмеда Закаева, что Путин не пойдет на выборы. И, соответственно, существует версия, что, скорее всего, путинское окружение не выдвинет Путина на выборы, потому что оно собирается сохранить все-таки триллион долларов на Западе. И, соответственно, именно поэтому Навального-то не пускают, потому что он несет угрозу для преемника Путина. И, соответственно, поэтому запускает Собчак, так как она не опасна для преемника. И вот что думают по поводу этой версии, как сказать, все, вот, ну, кто участники... Вы хотите сказать, что вы всерьез предлагаете нам обсудить версию, что преемником Владимира Путина будет не Дмитрий Медведев, а Ксения Собчак. Вы всерьез думаете... Нет, Ксения Собчак, нет, совсем иное лицо. Ксения Собчак — это просто такая... Квази такая позиция для Запада, потому что боятся Навального, который у Навального будет именно таким конкурентом. Да, реальным оппонентом, вот этому реальному преемнику. А почему Путин-то не пойдет? С какой стати, мы не поняли? А потому что он хочет сохранить свои капиталы, капиталы своего окружения. Извините, триллион долларов — это очень много. Так ему проще сохранять на президентском посту свои триллионы. Но дело в том, что они на Западе хранятся все эти деньги, огромное количество. И ему надо путешествовать? Нет, сохранить эти деньги, которые там сейчас хранятся. Почему он не может, будучи президентом, их сохранить? Ну, потому что готовится же сейчас как раз санкции через 6 месяцев, к февралю месяца, доклад в Америке, соответственно. И? Ну и, соответственно, наложат ограничения на все эти деньги, их просто-напросто арестуют. Ну? Как у Северной Кореи. А что, хорошо, вот. А он перестанет быть президентом, и вообще у него ни денег, ни президентства. Ну почему? Ну, видимо, какие-то договоренности будут с ним на Западе, что он уходит и в обмен на это сохраняет. И ему вернут денежки. Теперь мы поняли, вот теперь мы логику поняли. Хорошо, я попрошу Михаила, чтобы он прокомментировал. Ну, вы знаете, мне кажется, что эта версия довольно конспирологическая. Я не думаю, что Путин боится потерять какие-то деньги. У него их столько, мне кажется, бесконечное количество этих денег. И где бы он их ни прятал, никто эти деньги не арестует. Более того, абсолютно очевидно, что Запад прекрасно понимает, кто реальный конкурент Путина, а кто нереальный конкурент. И власть прекрасно понимает, кто реальный конкурент, а кто нет. Потому что реальных конкурентов абсолютно точно канал Live транслировать не будет. А вот реальным конкурентам будут всячески мешать, им противодействовать и до выборов их не допускать. В этом-то основная проблема. То есть с этим, я уверен, не согласно большое количество людей. С тем, что им не дают права выбора. А им, их заставляют видеть одних и тех же людей и какого-то нового кандидата, который, очевидно, их интересы не представляет. Хорошо. Мы задаем теперь Вячеславу Мальцеву конкретные вопросы по мероприятию 5 ноября. Мы спрашиваем, во-первых, вас, была ли некая организация? Вы просто, это ваша вера, что люди выйдут вот с этими лозунгами «хватит, убирайтесь»? Или вы все-таки организационно готовитесь, и вы знаете, в каких городах, где и как это пройдет? Ну, меня всегда, знаете, что обижают, что когда говорят о каких-то идеологических моментах, там, рассуждают про Путина, то спрашивают об этом каких-то консультантов. А мне почему-то всегда задают конкретные вопросы, а я тоже хотел поговорить про Путина. Вот было сказано, что он там не боится потерять деньги. Путин патологически жадный человек. И для него потеря денег – это совершенно сумасшедшая вещь. Вы помните, наверное, как в 2009 году, в самом начале, он пропал на 2 месяца, до 25 февраля, потому что он просто не в состоянии был справиться с тем, что потерял огромные суммы во время кризиса. Просто все это рухнуло. И мы это все прекрасно знаем. Также я мог бы ответить на вопрос, вот, который был из Перми, откуда там задан. Ну, ладно, раз коль мы говорим про 5-11, это, наверное, очень важно. Важно. Мы прекрасно знаем настроение народа. Сейчас информационный мир, все это можно увидеть в интернете. Вот мое обращение в интернете посмотрело более 5 миллионов человек. Хотя его постоянно, у нас все скрины есть, постоянно срезали, отрезали. То есть дорастает до миллиона, раз 300 тысяч отрезали, раз там лайки убрали. Это вот такой YouTube и отсутствие цензуры, представляете? По Конституции у нас отсутствие цензуры, а фактически это и есть цензура, причем информационного мира. Так вот они подстроились, интересно. То есть народ очень заинтересован. Мы получаем со всех мест, вообще со всех мест сообщения получаем о том, что люди готовы. И пятая колонна готова в правоохранительных органах и везде. То есть мы посмотрим, что будет 5-11 заранее. Я не хочу загадывать, но я вижу, что с одной стороны идет очень сильное усиление, сильная волна. Видно боязнь правоохранителей, жуткая просто, наверное, их там трясет так, что они выдумывают какие-то, видите, дела в Красноярском крае, они зарегистрировали какую-то артподготовку, а потом эту артподготовку региональная организация в Красноярском крае, ее запретили судом, и в этой артподготовке оказывается я главный, хотя я в Красноярском крае был один раз, летел на самолете и даже не приземлялся, просто пролетел вначале в одну сторону, а потом в другую. Так что здесь очень хорошо можно написать картину «Фашист пролетел». Такой Мальцев, фашист, они же меня фашистом называют. То есть уникально совершенно человек, который топит за прямую демократию, является правым радикалом, как они в своих документах пишут. Да я правым сроду не был. Я если и был когда, то был левым. Я анархист по жизни. То есть я за прямую демократию. Они меня называют правым радикалом. Это очень смешно. Так вот, все их потуги, они, конечно, связаны с тем, чтобы запугать, вы правильно сказали, людей. То есть людей задерживают с бутылкой бензина, якобы они хотели поджечь сено у Кремля, на Манежке. Их закрывают за терроризм. Можете себе представить, вот их сегодня закрыли двоих за терроризм, потому что задержали с бутылкой бензина, и есть сведения, что они хотели поджечь сено, которое просто вот посреди Каменной площади. Ну, то есть устроить фейерверк, который... То есть это полное отсутствие какого-нибудь преступления. Ну, может быть, мелкое хулиганство. Но нельзя же покушение на мелкое хулиганство там, менять или приготовление к мелкому хулиганству. То есть эти люди ничего не совершили, а их привлекают за терроризм, чтобы всех остальных запугать. И сказать, вот ты нальешь бутылочку бензин, и значит, ты будешь сразу террористом. В итоге вы готовитесь, и они готовятся. То есть вот так вот можно сказать. Конечно, безусловно. Но мы-то готовимся морально, мы готовимся к тому, чтобы народ понял, чтобы он проснулся, чтобы народ потребовал отставки Путина, правительства, Совета Федерации, Госдумы и так далее. Наша задача, чтобы 18 марта прошли выборы. И прошли эти выборы без Путиных, без Медведевых. То есть, если власть будет у них в руках, они опять изберут, кого хотят. Нам нужно, чтобы выборы прошли честными, и народ избрал того, кого он хочет. Вот. Для этого мы хотим, чтобы как только мы сместим с Путина и всю эту братву, чтобы по всем городам и весям прошли народные сходы, избрали делегат. Эти делегаты приедут в Москву, изберут правительство переходного периода, члены правительства переходного периода дадут нам подписочку, что они никуда баллотироваться в 2018 году будут, что они нам обеспечат честные выборы, и они обеспечат функционирование страны до 18-го, до февраля, до марта 2018 года. И все. Потом мы проводим выборы, всех избираем. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно распустить, конечно, избирательные комиссии, потому что это путинские такие факиры, набрать абсолютно новых людей. Пусть они неделю считают, но они посчитают все по-честному. Понятно. И народ изберет тех, кого он хочет. Да, вот Михаил хочет с репликой выступить сейчас, да, Михаил? И я хочу дать слово Павлу Николаевичу из Москвы, нам звонит слушатель. Меня, вот я хотел сделать маленькую ремарку, да. Меня крайне поражает ситуация с этим сеном и бензином на Красной площади. Я никак не могу понять, почему в рамках нашей правовой системы правоохранители то, что сделали вот эти политические активисты, называют терроризмом, а, например, то, что произошло в Сургуте, когда человек с ножом нападал на людей, и террористическая организация взяла на себя за это ответственность, это терроризмом не называют. Вот как можно быть с этим согласным? Да. Павел Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте, Павел Николаевич. Я думаю, что вы не Гусев, нет? А? Не Гусев ваша фамилия, нет, не Гусев? Нет, нет, нет, я не Бутнев. У меня... Два вопроса, вернее, самые два каких-то этих самых предложения. Вот смотрите, с одной стороны, я смотрю и Мальцева, и Навального, к каждому из них есть вопросы. Но мне кажется, что то, что предлагает Мальцев, это его предложение к власти избежать кровопролития, которое возможно... будет, если все такое же будет продолжаться дальше, как сейчас идет. Так, хорошо, спасибо, Павел Николаевич. Мы сейчас, я хочу напомнить вам одну штуку очень интересную. Она произошла в избирательной кампании 2016 года, как раз когда Вячеслав Мальцев баллотировался от партии «Парнас». Мы покажем два крошечных ролика, мы покажем вам два выступления Вячеслава Мальцева в эфире федерального канала, которые казались совершенно невозможными, немыслимыми. Это был прямой эфир. Их, конечно, загоняли в неудобный уголок вот этих дебатов, в резервацию. Никто там особенно этого не смотрел. Но, тем не менее, они произвели впечатление. Вот давайте посмотрим, что удалось тогда, в каких вообще-то выражениях Вячеслав Мальцев говорил о действующей власти. Давайте с медицинской. Начнем реплики. Россия больна. И многие говорят, что путинщина – это рак. Вот я уверяю вас, никакой это не рак. Это трипер. Застарелый, но вполне излечимый. И мы сюда пришли для того, чтобы излечить Россию от всего этого. Так что сейчас мы выбираем фактически главного врача. Ну, некоторые говорят, что еще очень важный момент – это педикулез. Но всяких гнид мы повыковырим, как только излечим трипер. Это медицинский подход к проблеме был еще более радикальный, высказан в другом ролике. Если царь не знает, что творится в стране, то такого царя надо в дурдом сажать. Если он знает и мешает этому, и не мешает этому, его надо сажать в тюрьму. Вот Украина если уже знает так сделала. И что способствует получили? Этому, на кол надо сажать таких царей, понимаете? Вот смотрите, Вячеслав, вы это сказали. Мир не перевернулся, в накол никто царя не посадил. Почему вы думаете, что от того, что вы проговорите вот эти лозунги на митинге, что иди-ка ты, Вова, подальше и не показывайся до выборов, почему они должны, почему, вот какие у вас основания думать, что они вас услышат? Вот представляете, вот это было сказано там год с небольшим назад, и тогда никто даже не ожидал, что такое можно сказать вообще, и даже думать так люди боялись, а сейчас они боятся так думать. Нет, они сейчас говорят еще гораздо хлеще. Почему? Потому что мы лечим людей от синдрома 37-го года, мы освобождаем людей от страха, пытаемся народу внушить, что по Конституции он является единственным источником власти, и заставить этот народ все-таки вот эту власть реализовывать, потому что нужны будители народа. Знаете, вот в славянских странах, во многих, ну, в Болгарии, в Сербии, в частности, там есть день будителей народа. То есть эти люди, там, может быть, 100 с лишним лет ходили по славянским странам и рассказывали о том, как, в общем-то, хорошо жить свободно, без турок и так далее. И они разбудили народ. Я вот рассматриваю себя как такого же будителя народа. У меня, в общем-то, очень четкая цель внушить нашему народу уважение к самому себе. Все больше. Не ко мне, не к Навальному, там, а к самому себе. Народ зауважал себя. Да, то есть практически эти лозунги «Уйди», они, конечно, они чисто вербальные носят эмоциональный характер. Да. То есть вы отдаете себе отчет, что никто никуда, конечно, не уйдет. Но у народа будет ощущение, что он хотя бы это сказал, так? Ну нет, как-то не уйдет. В конце концов уйдет, что значит у народа будет ощущение. Мне не нужно, чтобы у народа было ощущение. Мне нужно, чтобы народ, в общем-то, сделал так, чтобы Путина не было. Сделал так, чтобы этого правительства не было. Сделал так, чтобы Россия вошла в новую общественно-экономическую формацию. То есть сделал революцию. Вот что нужно. И когда говорят, что нет такой там идеологии, нет такой силы, как Ленин говорил, есть такая партия, да? Вот сейчас в информационном мире это очень хорошо видно. Здесь же не обязательно иметь какие-то удостоверения партийные, там большевиков, меньшевиков. У нас немножко завис звук. Вот, Михаил, что вы думаете об этом? Все-таки, ну, хоть как... Вот мы слышим, что Вячеслав Мальцев считает, что как это? Нет, это не просто слова, что в конце концов народ способен сделать так, чтобы ушли те, кто мешает провести честные выборы. Вы разделяете эту веру? Понимаете, я думаю, что, конечно, от того, что мы на улицах будем кричать «Путин, уходи», Путин никуда не уйдет. Но при этом я считаю, что самое важное, и вся моя деятельность построена ради того, чтобы люди начали верить в то, что от них что-то зависит, что их голос имеет значение. Потому что сейчас я вижу, что большинство россиян говорят, от нас ничего не зависит, на выборы ходить не нужно, наш голос ничего не решает. Вот это абсолютно неправильная позиция. И мы должны эту позицию менять. Мы должны говорить о том, что от каждого из нас зависит будущее страны. И только если мы будем ходить на выборы, если мы будем добиваться регистрации оппозиционных кандидатов на выборах, вот, и выходить на улицы со своими требованиями, какими бы они ни были, вот только тогда в России что-то может поменяться. И тогда Путин уйдет. Он не должен слышать Мальцева, он должен слышать весь народ. Вот понимаете, какое дело? Я-то все равно, я чувствую в этом глубокое противоречие. Я сейчас спрошу Вячеслава Мальцева. Смотрите, вот ваши коллеги и Михаил Конев, и Леонид Волков, они не чувствуют этого противоречия. Они считают, что можно одновременно требовать, как вы требуете, чтобы этих выборов с этими людьми, с этим Центризбиркомом не было, и в то же время ходить и участвовать в этих выборах с этими людьми, с этим Центризбиркомом. Они хотят регистрировать Навального в эту тусовку кандидатов, не в какую-то новую, которую вы предлагаете. Вы считаете, что это примиримые программы, вот как они считают, или вы считаете, что это радикальное противоречие между вашими позициями? Но мы же взрослые люди и понимаем, что когда речь идет о регистрации Навального, да, то здесь видение-то не такое, что рано или поздно Алексея изберут, что вот он как Явлинский 20 раз будет зарегистрирован, а уж на 21-й его обязательно изберут. Задача-то вовсе не такая. Они, я думаю, это ни для кого не секрет. Я, конечно, с ними на эту тему не разговаривал и не делился, но все-таки есть мозг, да, и мы пишем его через букву «З», это слово. Так вот этот самый мозг говорит нам, что если будет Алексей зарегистрирован, да, то дальнейшие приписки Путину в дальнейшем вызовут народный гнев, да, и произойдет то же самое, на что мы рассчитываем 5-го 11-го. Навальный же тоже не рассчитывает, что его кто-то пропустит на тех выборах, которые перерисовываются как угодно. Все говорят об одном и том же, только говорят разным языком. Поймите, кто-то говорит более мягко, кто-то более жестко. Но все понимают, что Вове надо дать пинка, такого смачного, чтобы он улетел вместе со своей шоблой. Другого варианта нет. Понятно, значит, никто не видит противоречия. Главное, я вот вспоминаю, в каком-то году, кажется, чуть ли не в 88-м, я брала интервью у Олега Ефремова, Олега Николаевича Ефремова, и запомнила фразу, которую мне тогда сказал. Он сказал: «Обязанность искусства будоражить умы». Вот я сейчас вижу, что обязанность вот и этих митингов 5 ноября, которые предлагает Вячеслав, которые верит Вячеслав Мальцев, и митингов по поводу регистрации Алексея Навального, это все будоражить умы. Вот эту, готовить эту почву для того, чтобы все-таки что-то менялось. Иван из Московской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте всем в студии. Я не знаю, как зовут этого молодого человека. Михаил. Можете прямо звать его Маршал. Вот его все зовут Маршал, потому что он Михаил Конев. Спокойно обращайтесь к нему. Да, вполне. Вы знаете, Елена, я езжу в общественном транспорте и периодически провожу такой соцопрос среди обычных простых граждан. И когда я задаю вопрос, не знают, я не буду вдаваться в подробности, не знают ни Навального, ни Мальцева. То есть нет у людей информации о том, что есть какая-то оппозиция, которая пытается или делает вид, что пытается что-то изменить, потому что в Навальном я вот непосредственно вижу только вождя, а вождь номер два нам не нужен. Я уже мы уже с этим столкнулись, и поэтому я думаю, что некоторые интеллектуалы понимают, потому что вот неоднократно я видел выступление его, и там и в Астрахани последнее, вот это вот. То есть не впечатляет его вот это вот кивание на то, что вот все плохо, но когда я приду, все будет лучше. Такого не бывает. Просто не бывает, потому что это процесс уже запущенный. И фактически... Вы меня слышите? Мы вас очень хорошо слышим. Но дело в том, что, конечно, ни один политик вам не скажет, что сразу станет лучше. Он говорит, что климат в стране изменится, внешнеполитический климат изменится. Это уже, понимаете, когда меняется внешняя политика, когда страна переходит от агрессивной, от агрессии, от изоляции, все-таки к открытости со всем остальным миром, это уже экономику двигает вперед сразу. Это же сразу происходит. Хотя медленно, но сразу, как ни парадоксально. Бесполезная совершенно война в этой Сирии, из-за которой погибло очень много людей. Иван, я поняла вас. Что вы хотели нам сказать? Вы считаете, что на эти акции нет смысла выходить, потому что вы не видите лидеров? Что вы хотели сказать по поводу революции 5 ноября, которую мы сегодня обсуждаем? Вот я к этому и говорю, что революция при затуманенных, одурманенных, вот этих зомбированных умах невозможно по определению, потому что народ не выйдет. Большинство, я вам говорю по собственному опыту, потому что большинство за Путина. Хорошо. Хорошо, спасибо. Мы зададим вопрос гостям. Сначала Вячеславу Мальцеву, потом Михаилу Коневу. Как прочистить эти мозги, если народ живет телевизором, если все эти арт-подготовки живут в интернете? Это большая аудитория, но она несопоставима с телевизионной. Как, Вячеслав, вот вам вопрос. Мы знаем только одного пока кандидата в президенты, у которого узнаваемость 95%. Не буду называть это имя. Но как быть, когда вот вы в интернете, вся ваша компания 16-го года, конечно, вас не сделала известной, популярным, вас не вытащили из этих загончиков, этих дебатов, вас не знают широкие массы. Как доносить свою программу, когда заблокированы все самые доступные каналы распространения ваших мыслей, идей, призывов? Человек справедливо сказал, что много людей, которые не знают ни Навального, ни Мальцева, но все они знают Путина. И если они не знают, что ожидать от Навального и Мальцева, то за 18 лет они знают, что можно ожидать от Путина. То есть всего самого негативного, воровства, войны, всего самого плохого. И когда человек говорит, что большинство за Путина, он не прав. Он разговаривает не тем языком с людьми. Если разговаривать тем языком с спрашивать тем языком, которым я, например, спрашиваю, когда люди не боятся, я вам скажу, что большая часть людей, конечно, жестко против Путина. За всю жизнь, открыто выступая против Путина, вот за все время его правления, я встретил человека только один раз, который сказал, что я не прав и так далее. За всю жизнь, представляете, это был сумасшедший, у которого был Путин на медведе, на майке. И этот сумасшедший что-то там меня увидел в машине, ехал, сигналил, потом подбежал и там что-то какие-то слова мне говорил. Понимаете, один единственный дурак. Все. Больше ни разу в жизни я не встретил никого, кто бы сказал, что я не прав в отношении Путина. А обычно люди подходят, жмут руку, говорят спасибо. Это люди абсолютно разных национальностей. Поэтому этот синдром 37-го года, мы от него лечим людей. Очень важное уточнение, которое я хочу задать вам. Все-таки уточняющий вопрос. Эти люди, которых вы встречаете, и которые согласны с той критикой Путина, они не избиратели Путина? Они не идут, согласившись с вашей критикой, все-таки потом голосовать за него? За Путина вообще никто не идет голосовать. О чем вы говорите? Выборы рисуются. Огромное количество людей, которые рисуют выборы, являются моими друзьями и знакомыми. Вот мне не надо совершенно рассказывать, потому что вот я знаю точно, сколько, когда, где и кто нарисовал. Но по многим регионам. Да? То есть, особенно если там Саратовская область, вообще знаю буквально все, да, кому какие команды давали, сколько вначале просили нарисовать, сколько потом нарисовали, как вот с этими 60,2%, которые рисовали на выборах в Госдуму, как это получилось. Да. То есть вначале требовали, чтобы за Единую Россию проголосовало более 50%. Выборы состоялись, все нарисовали, потом от Володина звонят, говорят, нет, надо 62 там и что-то с какой-то еще запятой. Поэтому огромное количество участков, я уж не помню сколько, больше 10, нарисовали одну и ту же цифру. Ну, люди уж сидели, водку пили, мои друзья пили водку, им позвонили, говорят, рисуйте вот такую цифру. Ну, они побежали, нарисовали, вот принесли. Спасибо, Вячеслав. Но я хочу спросить Михаила, как он относится к этой теории. Она известна, что это нарисованная поддержка, что на самом деле у Путина поддержки нет. Вот что вы об этом думаете? Смотрите, я считаю, что у Путина, безусловно, есть сторонники. В основном это люди, не информированные о том, что происходит в стране. То есть люди, которые действительно получают всю информацию исключительно из телевидения, которое зачастую данную информацию искажает. У меня есть рецепт того, чтобы это изменилось. Нужно вести постоянную кропотливую работу тем, кто уже все понимает. Нужно начинать с ближнего круга, нужно работать со своей семьей, со своим ближайшим окружением, со своим домом. В маршрутке не только соцопросы проводить, но и рассказывать о том, почему очередь в маршрутку такая длинная, цены такие высокие. И маршрутки ходят там раз в полчаса, а не раз в 10 минут, как в Европе. Нужно с людьми работать, нужно до людей информацию доносить. Если акции мирные, нужно в них участвовать. И, безусловно, нужно ходить на выборы. И если есть желание быть кандидатом на выборах, эти выборы посещать и в них участвовать. Это очень точечную вы предлагаете программу. Вот вы предлагаете программу для нескольких, для небольшого круга людей, которые вокруг себя этот мир создадут такой. Но ведь таких людей немного. А как же быть с массами? Как воздействовать на массы? воздействовать на массу, ну, всеми доступными законными способами. Участием в выборах, вот участием в каких-то радиопередачах, написанием каких-то текстов и в своих личных соцсетях, например. Потому что у каждого есть определенный круг читателей и своя аудитория людей, которые политикой не интересуются. Ладно, мы будем считать эту передачу способом воздействия на массы. Хотя бы так. Мы не федеральный канал, но какой есть. До свидания, до новых встреч. 5 ноября. Очень интересно, что будет.